Найти Лёню-мародёра труда не составило. Должность полковника Ященко и его связи позволяли найти кого угодно. На том и бизнес построили. «Ты меня не помнишь?» — спросил Владимир, оказавшись на симпатичной маленькой вилле на Мальте, где в последние годы проживал мародёр. Мародёр равнодушно пожал плечами. Он был таким же громоздким, как и в подростковом возрасте. Поросшая густыми чёрными волосами мощная грудь виднелась под полурастёгнутой рубашкой, из коротких рукавов которой торчали массивные ручищи. Правда, в целом выглядел он вполне благообразно. Хорошая стрижка, одежда простая, но дорогая. «А должен?» «Мы встречались несколько раз, когда ты был подростком. Я приходил в гости к твоим родителям». «И чего?» «Не помню. Их гости меня не интересовали». «Я был начальником следственного управления, когда тебя арестовали». В глазах мародёра мелькнуло понимание, острое и злобное. «Так это ты, значит, меня принял?» «Ну что ты, мародёр, тебя принял обычный следак и опера. Квартирные кражи не уровень начальник, понимать должен». «Так я и понимаю, что без команды начальника кто ж на сына прокурора области руку поднимет? Без тебя никак не обошлось. Папаня велел, ты сделал. Нормально, по-пацански. На том свете ему зачтётся. Я так соображаю, у тебя разговор есть. Не просто так же ты сюда припожаловал». Ященко коротко изложил своё предложение. Родители отказались от Леонида и отдали его на растерзание правоохранительной системе. Теперь есть возможность свести счёты. К этому разговору Владимир готовился даже более тщательно, чем к первой беседе с Виталием Гнездиловым. Младшего сына Виктора Семёновича он знал куда хуже. Стало быть, вариантов нужно было проработать намного больше. Разумеется, кое-какую информацию он предварительно собрал, но личных впечатлений оказалось совсем мало, и он снова вспомнил хромого мастера Костика Веденеева. А ведь прав он был. Ох, прав. Личное-то, оно надёжнее, чем со стороны полученное. В человеке глубоко сидит убеждение, что его впечатления самые правильные. А если кто со стороны видит не так, то он просто дурак и ничего не понимает. Плохо видит, плохо слышит, страдает склерозом и вообще тупой. О том, что Лёня-мародёр не лопается от излишней гордыни, не рвётся победить сильнейшего, а предпочитает добивать слабых и истощённых, Владимира проинформировали. На этой черте характера он и построил свою систему аргументов, густо замесив её мотивом мести. «Ну, я понял», — задумчиво проговорил мародёр, выслушав полковника. «Значит, есть люди, готовые взяться за дело, а ты типа посредник». «Хорошо. Допустим, я соглашусь. А тебе какая выгода?» «У посредников интерес всегда один», — улыбнулся Ященко. «Только бабки, ничего личного». Он не лгал. Ну, почти не лгал. Он не посредник, а руководитель исполнителей. Но деньги действительно были нужны. Олег в последнее время всё чаще заговаривал о том, что надо подбирать концы и сворачивать лавочку. Они работают больше 5 лет. Весь мировой опыт за многие столетия показывает, что 5 лет — предельный срок ровного и эффективного функционирования что для бизнеса, что для отдельного человека. Каждые 5 лет нужно прекращать и начинать что-то новое, если нет возможности провести кардинальную перестройку или смену концепции. Через 5 лет ни одно старое уже не срабатывает, эффективность падает, решения теряют креативность и оригинальность, а вероятность совершения ошибок многократно возрастает. Ященко был готов к пересмотру прежних схем и внесению новаций, но Олег только качал головой и твердил, что чует опасность и что нужно найти несколько по-настоящему крупных заказов, заработать побольше и закрыться. Лёня-мародёр показался Владимиру Ященко перспективным вариантом. Денег у него действительно очень много. Нужно только убедить его, заставить захотеть. А уж проводить в жизнь полковник Ященко будет с превеликим удовольствием. Всю душу вложит в выполнение заказа. Так что и в этой части ответа на вопрос Леонида он был не вполне искренен. Было личное, было. И немало. Переговоры шли трудно. Но в конце концов Ященко добился того, чего хотел. Предварительная проработка всегда приносит плоды. Мародёр согласился заплатить за то, чтобы безупречная репутация его родителей была уничтожена громким и грязным скандалом. Под конец, уже перед самым уходом, Ященко задал вопрос, который давно интересовал его. «А чем ты так отца довёл тогда? Он говорил, ты деньги у него из письменного стола спёр. Было такое?» «Ну», — хмыкнув, подтвердил Леонид. «Один раз?» «Да прям. Года три, а то и все четыре таскал, пока он не прочухался. И у него, и у матери, и у Лианки, Виталькиной девчонки. Неужели он заодно это тебя укатал? Или было что-то ещё?» Мародёр смотрел на него насмешливо и недобро. «А тебе не всё равно. Считай, что за это». Ященко с самого начала понимал, что новый заказ нужно держать в секрете от Виталия. Такого предательства партнёр и главный инвестор не простит. Но есть слабое звено — Алёна Валерьевна, подруга Виталия. Не привлекать её к работе нельзя, без её мозгов не обойтись никак. Ященко аккуратно прощупал почву, дескать, младший брат хотел бы, но ведь старший брат — друг, любовник и партнёр. Наверное, нужно отказаться от такого заказа, хотя гонорар предполагается очень солидный. Ответ последовал неожиданно быстро. Алёна даже не дослушала шефа. «Я не разделяю ваших сомнений. Вадим Виталия не знает и никогда не видел, да он и не болтлив. А насчёт меня можете не волноваться». «Но вы же с ним...» «Одно другого не касается», — жёстко проговорила она. «Вызывайте меня и Вадима, других не нужно. Объявить о новом заказе я сделаю вид, что впервые слышу. Голливуд не обещаю, но постараюсь быть убедительной». И она действительно постаралась, хотя особой нужды в этом, как оказалось, не было. Вадим, узнав судью Гнездилова на фотографии, был так ошарашен тем, что поступил заказ на покойника, что на реакцию Алены даже внимания не обратил. Такое в их практике было впервые. Обычно объектами заказов становились всё-таки живые и здравствующие персонажи. Программу и план выполнения заказа подготовили, начали выполнять. И тут выяснилось, что Светлана Дмитриевна всерьёз занялась своей внешностью, сменила имидж, похорошела, активно интересуется сайтами знакомств, ведёт обширную переписку с мужчинами. Ещё через некоторое время Владимир Ященко уже рассматривал фотографии кандидатов на роль одноразовых любовников, женщины, которая много лет назад так унизительно отвергла его. Ему, стало быть, отказала, а этим готова. И его мутило от мысли, что ему предпочли не только скучного и правильного Виктора, но и вот этих вот плешивых неудачников с безвольными подбородками или смазливых мальчишек-альфонсов. На свидание Света пока ещё не ходила, но начало, судя по всему, не за горами. Красавица на роль любовницы судьи Гнездилова уже была подобрана, и девочка-ангелочек тоже фотосессию сделали. «Запускаем письмо», — скомандовал Ященко. «Пусть семья несколько месяцев поварится в сомнениях. А так ли хорошо они знали Виктора Семёновича? Тогда всё остальное выстрелит и попадёт в цель. Почву нужно удобрять заблаговременно». Письмо отправили. Примерно через неделю позвонил Виталий. «Мать просит меня найти Лёньку. Поможешь?» «Конечно. Дай мне несколько дней». Владимир старался не выдать охвативший его мгновенный испуг, который, впрочем, почти сразу прошёл. Ничего страшного не происходит. Это наверняка реакция на получение письма от Яны Веселковой. Виталий ни о чём не догадывается, просто выполняет просьбу матери. Нужно как-то выкрутиться, чтобы и вроде как Лёню найти, и при этом не допустить личного контакта братьев. Впрочем, на этот раз всё получилось так легко, как полковник и сам не ожидал. Достаточно было сказать Виталию всего несколько фраз о том, что его младший брат, богатый наркобарон, проживающий за границей, имеющий судимость за наркоторговлю, продолжающий криминальную активность и ненавидящий свою семью. «Ясно», — заключил Виталий. «Скажу матери всё как есть, пусть знает. И навру, что Лёнька не хочет её видеть. Надеюсь, она остынет и остановится». «Не наврёшь, не переживай», — успокоил его Ященко. «Он ведь и вправду не хочет встречаться ни с ней, ни с тобой. Он считает вас предателями и суками, так прямо и говорит». «Ты точно знаешь?» «Так сказал мой человек, который с ним встречался. Зачем ему придумывать? У него в этом деле своего интереса нет», — ответил полковник. «Ты сам-то знаешь, за что он вас так ненавидит? Покойного отца поносит, на чём свет, а матери слышать не желает». «Думаю, за то, что отец его посадил, а мать не заступилась. Раньше я думал, что отец Лёньку не отмазал, воспользовавшись своим положением. А потом ты мне рассказал, что не просто не отмазал, а велел посадить. За что же ещё, если не за это?» «Не отмазал, а посадил. Ну ладно, посадил так посадил. Но почему? За что Гнездилов так обошёлся со своим младшим сыном? Либо Виталий не хочет говорить, либо в самом деле не знает». Обида на Светлану стала ещё острее. Почему к нему, полковнику Ященко, не последнему человеку в МВД, обратился Виталий, а не она сама? Почему попросила сына найти Лёньку, а не позвонила Владимиру? Не сообразила, что он легко может помочь? Или не захотела обращаться и просить, потому что сочла это ниже своего достоинства? Даже после того, как узнала о неверности мужа, Светлана всё равно продолжает считать Владимира Ященко уж тем более не тем, кто может сравниться с Виктором. Кто сказал, что плохое стирается из памяти, а хорошее остаётся? Ерунда это. Влюблённость давно прошла и забылась, а обида и ощущение собственной униженности остались, сохранились и пышно цветут. Пребывая в роли шефа, носящего фамилию Котов, Владимир тщательно следил за сохранением требуемого уровня анонимности, на который так настаивал предусмотрительный и опасливый Олег. Никто из членов группы, кроме Алены, не знал его настоящего имени, как не знал ни места работы, ни места жительства. Никто, кроме Алены, не был знаком ни с Виталием, ни с Олегом, которые в разговорах упоминались только как партнёры. И никто, кроме, разумеется, Ященко и самой Алены, не был в курсе, что она любовница одного из партнёров. Настоящую Алену Владимир Ященко увидел впервые, когда Виталий их познакомил. После этого на встрече группы присутствовала тихая, испуганная женщина, некрасивая и забитая. Во время встреч с тройкой партнёров игроков и обсуждений, как реальных, так и видео, она снова бывала настоящей, красивой, яркой, уверенной в себе. Как ей удавалось добиваться такого преображения, Ященко понять не мог. «Меня не должны воспринимать всерьёз и бояться», — объясняла она. «Если все будут видеть красивую, сильную женщину, к мнению которой прислушивается руководитель, меня начнут ненавидеть и попытаются подставить. А я этого не люблю. Я существо мирное, воевать ни с кем не хочу, на лидерство не претендую». Ященко видел, что Вадим нервничает, ревнует, всеми способами пытается доказать, что он лучше Алены. Не надо было срываться и орать на него, когда выяснилось, что Каменская что-то вынюхивает в кафе, бармен из которого был так ловко сделан свидетелем. Полковник извлёк урок и в следующий раз сдержался. А следующий раз был как раз тогда, когда Вадим докладывал о том, что Каменская едет в командировку. Ничего не зная о своём шефе, Вадим, конечно же, не мог даже предположить, что та направляется в его родной город. Город, где когда-то жили и Ященко, и судья Гнездилов со своей семьёй. Вадим даже не упомянул название города в своём докладе. Гнездиловы так давно живут в Москве, что для выполнения заказа уже совершенно не важно, где и как они проживали почти 20 лет назад. Хорошо, что Владимир угадал выразить недоверие, а Вадим показал свой iPad. Вот тут Ященко и увидел хорошо знакомый номер поезда, уходящего с Ярославского вокзала в сторону Нижнего Поволжья. Это ему не понравилось, и он позвонил Лёне-мародёру, попросил проконтролировать. Лёня напряг связи, дал указание местному авторитету Аржо и сообщил Владимиру, что москвичи приехали к Веденееву. Это не понравилось полковнику еще больше. Он не забыл того звонка Виктора, его гнева, командных ноток в его голосе, когда судья обозвал Владимира Ященко недоделанным Котовым. И уж, конечно, он не забыл, что сын Максима Викторовича Веденеева когда-то изложил зачатки концепции полярности. Сначала Каменская зачем-то приходит в кафе, где ей совершенно нечего делать. Потом едет к Веденееву, причем неизвестно, к которому из них. Или к обоим сразу. Плохо. Опасно, потому что непонятно. В следующем разговоре с мародером он в подробности не вдавался, но опасений своих скрывать не стал. Дескать, все очень осложнилось. Веденеев еще тогда, много лет назад, что-то почуял. Как бы волна не поднялась. Он не собирался пугать мародера, хотел только дать понять, что работа по выполнению заказа не так легка и безопасна, как казалось на первый взгляд. Рыхлил почву для последующих намеков об увеличении оплаты. Если о старшем Веденееве Владимир говорил много, то о младшем не произнес ни слова, хотя на самом деле больше думал о Костике, нежели о его отце. А вдруг Каменская после посещения кафе что-то придумала, до чего-то догадалась и каким-то немыслимым образом связала это с автором идеи? Невероятно. Но вдруг. Как Лёня-мародёр понял его слова и что потом сказал Аржаеву, неизвестно. Известен только результат. Аржо проявил инициативу, его люди накосячили, почему-то решили убить Веденеева, а вместо этого грохнули московского кинопродюсера и тяжело ранили того самого Костика, мастера «Золотые руки», автора основ концепции, используя которую Ященко заработал кучу денег. Что все это означает и почему так связалось и переплелось, полковник Ященко не понимал. И от этого сильно нервничал. Когда Алена вчера поздно вечером рассказала о том, что Вадим самовольно запустил проект по заказу мародера, вступил в прямой контакт со Светланой Гнездиловой и, судя по всему, познакомился с Каменской, Владимир понял, что ситуация внезапно вышла из-под контроля. Олег прав, надо сворачиваться от греха подальше. Вадима, конечно, можно прижать к ногтю, Леню-мародера уболтать и убедить, что все развивается как нельзя лучше. А с Каменской что делать? Она та еще штучка. Глупо надеяться на то, что она остановится на полпути, если учует запах жареного. Ему, Владимиру Ященко, пора отступить и скрыться за кулисами. Деньги нужны, но жизнь нужна все-таки больше.